спросить у меня захотели, я бы сказал, не тая. Сердце мое для любви беспредельно, как бесконечна земля. А гармошки мелодия грустная обласкает в родимом краю. До чего же, Россия, ты русская, до чего же тебя я люблю? Бьются над полем свирельные трели, и ковылями звенят ласковый ветер своей колыбельной, друг растревожит меня. А гармошки мелодия грустная обласкает в родимом краю. Да чего же, Россия, ты русская, да чего же тебя я люблю? Перезвон накопельный плавит печали, как лед. Жалый февраль, понеделям метельный, сердце согреет мое. А гармошки мелодия грустная обласкает в родимом краю. Да чего же, Россия, ты русская, да чего же тебя я люблю? Да чего же, Россия, ты русская, да чего же тебя я люблю?